Так, что мы имеем? Сначала нужно решить вопрос воздуха. Ну тут все просто. Делаем вокруг себя воздушный щит в форме сферы, и находящегося внутри воздуха хватит, чтобы преодолеть реку. Вот только под моим весом шар может погрузиться едва ли на четверть, и я буду плавать по поверхности, как поплавок. С другой стороны, если мы все будем в одном так называемом пузыре, то суммарный вес шестерых человек окажется слишком велик, и мы можем опуститься на дно. Оставалось надеяться, что наш нелюбящий купаться специалист по магии воды сможет что-то с этим сделать. Поделившись с друзьями своей идеей, я выслушал их предложение. Инджел заверил, что решит проблему перемещения под водой, а Стил предложил взять на себя ответственность за активную защиту. «Не думайте же вы, что в реке рядом с проклятыми землями нет никакой живности?» — спокойно спросил он. «Да, вот об этом я как-то не подумал. Под водой на защиту со всех сторон будет давить серьезная масса, поэтому у тебя не будет возможности в случае чего использовать атакующие заклинания», — продолжил Стил. «Принимается», — согласился я. «Кстати, смотрите, Вильхиар выбрался на тот берег. По крайней мере, его не съели. Этот сам кого угодно съест», — недовольно сказал Энджел. «С какой скоростью надо плавать под водой, чтобы так быстро пересечь реку? Кто-нибудь слышал, может, вампиры в воде умеют плавники отращивать? Кстати, с них сталось бы. Я до сих пор вспоминал, как Кельмир пролез через небольшое отверстие в стене, полностью изменив форму тела. Ладно, взбодрился я. Роли распределили, беремся за дело. Мы позвали следивших за периметром низших вампиров, поделившись с ними нашими планами. А какая роль у нас? Тут же поинтересовались они. Стоять и не дергаться, не глядя на них, сказал Энджел и поинтересовался у меня. Проверять совместимость плетений будем? Не стоит, хором сказали мы со Стилом. Одного моего защитного экрана хватит, чтобы привлечь к нам внимание половины проклятых земель, на всякий случай напомнил я. Поэтому предлагаю обойтись без проверок. Решив подойти к вопросу безопасности серьезно, я разошился от души и сделал тройную защитную сферу. Все-таки не хотелось бы, чтобы где-то под водой какая-нибудь ушлая тварь пробила щит и нас затопила водой. А тройное защитное поле существенно увеличивало наши шансы. Снаружи и в середине шли обычные воздушные щиты, а вот внутри я создал свою любимую универсальную стену. Просто на всякий случай. «Все идите ко мне», — позвал я вампиров. Стил и Энджел, следившие за моими действиями, и так уже стояли внутри сферы, как и сопровождающий меня костяной волк. Едва я начал заполнять энергией заклинания, как из леса донесся протяжный рык. Кто-то уже учуял вкусную энергию. «Надеюсь, в реку они за нами не полезут», — сказал я, сделав первый шаг к воде, и остальные последовали за мной. Разумеется, хоть это и называлось сферой, форма защитного поля существенно отличалась от этой фигуры. Я связал сферу с собой, и теперь она как бы перекатывалась, позволяя нам зайти в воду. Затем пришло время Энджела, заставившего воду расступиться и позволить нам продолжать идти по дну, опуская все ниже и ниже. Пожалуй, нам реально повезло с тем, что лес подступал вплотную к воде, благодаря разлапистым кустам мы вошли в воду практически незаметно. А когда пузырь полностью скрылся под водой, мы продолжили движение под управлением Энджела, уже не касаясь дна. Подводный мир оказался просто невероятно интересен. Пожалуй, если бы не важность и срочность нашей миссии, я бы задержался тут и как следует изучил окружающую нас красоту. Вокруг плавали рыбки преимущественно темных речных расцветок, под ногами ползали еще какие-то непонятные существа. К счастью для нас, и те, и другие не отличались особенно крупными размерами. Мы плыли в паре метров над дном в нашем воздушном пузыре, приникнув к его прозрачной поверхности и всматриваясь в полумрак подводных глубин. Река оказалась неожиданно глубокой, и вскоре мы уже плыли в толще воды, с трудом различая проплывающее под ногами дно. «А тут красиво», — с легким удивлением сказал Энджел, оглядываясь вокруг. «Вернусь в столицу, найму учителя и научусь плавать». Засмотревшись на косяк проворных рыбок, проскользнувших прямо перед сферой, мы не сразу заметили опасность, а когда все же обратили внимание на огромную тень, было уже слишком поздно. Бочкообразное существо стелилось по дну, передвигаясь рывками и поводя перед собой щупальцами, заканчивающимися острыми когтями. Именно таким когтем оно и ткнуло в нашу сферу прежде, чем мы успели что-либо сделать. Защита выдержала, наши нервы вроде бы тоже, но любоваться подводными красотами сразу расхотелось. «Что это?» – вскричал один из низших вампиров. «Подводное чудище», – услужливо ответил я. «Не видишь, что ли?» Я был совершенно не удивлен, поскольку чего-то подобного и ожидал. «Ну когда бывало иначе? На тебе явно плохо сказывается общение с Вильхиаром», – заметил Стил и тут же предложил. «Жахнуть по твари чем-нибудь». С тех пор, как парень объединился с личностью Шатерца, он стал вести себя на удивление спокойно, если не сказать больше. Словно кто-то втихаря снабжал его успокоительными пилюлями вроде тех, что получали низшие вампиры. Или он просто был слишком занят беззвучными беседами со своим соседом. «Подожди ты», — остановил я его. «Может, мимо проплывет. Знаю, наивно, но можно же иногда помечтать. Энджел, давай-ка плавно его обойдем». «Хорошо», — коротко ответил он. Похоже, непривычный к подобным развлечениям водник был слишком сильно испуган, чтобы спорить, да и перемещение нашей сферы отнимало у него немало внимания и сил. Разумеется, подводный обитатель отпускать нас с миром не пожелал. Энджел направил сферу в обход существа, но оно последовало за нами, продолжая постукивать по щиту когтями, словно пробуя его на зуб. «Все не так уж и страшно», — с облегчением сказал я спустя какое-то время. «Щит ему не пробить, но мы ему определенно понравились», — с содроганием заметил Энджел. «Тварь действительно не желала нас отпускать просто так», обхватив сферу двумя щупальцами и продолжив попытки пробиться внутрь. И по мере того, как мы продвигались вперед, существо сдавливало мой защитный экран все сильнее и сильнее. «А оно настырное», — заметил Стил, с интересом всматриваясь в одутловатую зеленую тушу. «И что-то я не вижу глаз. Как же оно ориентируется?» «Ну нас это существо определенно чувствует и явно хочет познакомиться поближе», — усмехнулся я в ответ и вдруг почувствовал, что внешний щит начал поддаваться давлению. А во и, возможно, у него это получится. «Энджел, ты не можешь определить, сколько осталось до берега». Метис стоял с напряженным выражением лица и смотрел в одну точку прямо перед собой. По его вискам тек пот, и, судя по всему, перемещение сферы давалось ему с большим трудом. Туша твари увеличила общий вес перемещаемого им объекта чуть ли не вдвое. «Мне не до этого», процедил он в ответ. Вампиры всматривались в подводный полумрак, но лишь качали головами, до берега было еще слишком далеко. Глухой хруст известил нас о том, что первый воздушный щит не выдержал и исчез. «Стил, пришло время активной защиты», — решил я. «Отпугни его». Парень тут же воспользовался молнией, ударив прямо в центр бочкообразной туши. Эффект превзошел все наши ожидания, тварь тут же отпустила щупальца и сползла по сфере вниз. «Не так уж и страшно», — резюмировал Стил. «Мы все вздохнули с облегчением. Дно начинает подниматься», — сообщил один из вампиров. «Впереди берег». И тут из темноты выплыли еще три туши и протянули к нам свои щупальца. Удар когтей оказался достаточно силен, чтобы тряхнуть сферу и заставить нас потерять равновесие. Стил вновь ударил молниями, отгоняя тварей, но на их месте почти сразу появилась парочка новых. «Смотрите, там еще три», — в ужасе крикнул один из вампиров. «Нас теперь точно сожрут». Мы с Энджелом были слишком заняты поддержкой заклинаний, чтобы реагировать на крики вампиров, зато Стил уже метал молнии во все стороны, едва успевая отгонять все новых и новых существ. Впереди забрезжил свет, что говорило о близости к поверхности, но тварей становилось все больше и больше. Вот уже, несмотря на постоянную подпитку энергией, не выдержал второй воздушный щит. Теперь между нами и водной стихией осталась лишь универсальная стена, но толку от ее универсальности было немного, поскольку атакующие нас твари не обладали никакой магией. И вот, наконец, сфера коснулась дна и начала вылезать из воды. «Берег!» — облегченно выдохнул Энджел. «Я позволил себе расслабиться на какую-то долю секунды, но этого хватило, чтобы неожиданный удар щупалец пробил последний щит, и я не успел направить в него дополнительную порцию энергии. Вода разом хлынула со всех сторон, но мы уже находились на мелководье, и все дружно ломанулись на берег. Ахрф!» Бегущего рядом со мной Энджела вдруг дернула обратно в воду и потащила в глубину. Я поспешно направил костяному волку команду спасти Метиса, а точнее, порезать на мелкие кусочки схватившего его речного жителя. Находящаяся под водой и оттого невидимое мне умертвие тут же исполнило приказ, и вода рядом с берегом мгновенно окрасилась в темно-фиолетовый цвет. Мне тоже пришлось выхватить кукри и резануть пару недружелюбно настроенных щупалец, прежде чем я смог присоединиться к вампирам и Стилу на берегу. Энджел выплыл на поверхность метрах в 10 от нас и, очевидно от страха забыв о том, что не умеет плавать, проворно погреб к берегу. Я встретил его, стоя по колено в воде, готовый в любой момент отразить очередное нападение подводных жителей. «Ну вот, а ты хотел учителя нанимать», — сказал я, помогая Энджелу выйти на берег. «Мы тебя бесплатно плавать научили». Следом за нами на берег вышел игольчатый волк, неся в зубах метровое зеленое щупальце. Это было немного странно, поскольку приказа прихватить с собой трофей я ему совершенно точно не отдавал. Действие 6. «Ну и навели вы тут шороху», — сказал Вильхер, встретив нас на берегу. Точнее, бульканья. Вампир сидел на ветке и, похоже, искренне наслаждался зрелищем. «Очень смешно», — буркнул я. «А не помогал ты нам, потому что тебе обязательно нужна причина», — насмешливо спросил вампир. Я пожал плечами. «Действительно, так ли важна причина, если я особо на него и не рассчитывал? И кстати, ты становишься предсказуем», — мстительно сказал я. «Трудно было нам помочь», — вмешался Энджел, накинувшись на Вильхиара с кулаками. Видимо, непредвиденное купание сильно вывело его из себя, поскольку никто в здравом уме не стал бы бросаться на высшего вампира, не имея за спиной маленькой армии, а лучше даже большой. Вильхиар взял Энджела за шкирку, как нашкодившего домашнего кана, потряс и откинул в сторону. Эта короткая стычка мигом подняла настроение и мне, и Стилу, и низшим вампирам, познакомившимся с сыночком Метиса лишь сегодня. Полагаю, даже Велик, будь он не просто умертвием, получил бы удовольствие от этого зрелища. «Осторожно осмотритесь», — скомандовал я вампирам, «но не отходите дальше прямой видимости. По идее, это уже не территория проклятых земель, но мало ли кто здесь водится. Здесь чисто», — заверил нас Стил. «Полагаю, твари из речки никого не пропустили бы на эту сторону», — хмуро сказал Энджел, сидя на земле. «Пока мы сушили одежду с помощью соответствующих заклинаний, я поинтересовался у Вильхера. Ты еще не нашел меток, оставленных Кельмиром?» «Нашел», — легкомысленно ответил вампир. «Он пишет, что дальше есть несколько спусков в подземные ходы. До нашего прихода он все осмотрит и оставит подробный маршрут на следующей метке». «Хорошо работает», — заметил Стил. «Жаль, что он не догадался с помощью этой вашей специальной системы знаков предупредить нас об этих подводных тварях». «Может, и предупреждал», — задумчиво сказал вампир. «На том берегу было что-то вроде: берегитесь подводных тварей, они реагируют на тепло тел, но я решил, что это просто ветер сломал ветку». Энджел буквально взвыл. «Из-за тебя меня чуть не сожрали. Я даже не знал точно, действительно ли Вильхиар видел это сообщение от Кельмира или придумал только что. Да и какая разница, если результата это не изменит. Добро пожаловать в мой мир, я так постоянно время провожу», — насмешливо сказал я, отбиваясь от огромных щупалец. Нервно спросил Энджел. «В какой-то момент мне даже стало немного жаль сынка Метиса, сидящего на земле и тщетно пытающегося очистить ливрею от крови подводных тварей. Нет, становясь жертвой издевательств тысячелетнего высшего вампира и не имея возможности как-либо ему отомстить. Хотя вообще-то я работаю над этим. Рано или поздно я достигну достаточно высокого уровня владения ремеслом или мне подвернется подходящая возможность. Не знаю как, не знаю когда, но я обязательно проучу его. Но как так можно?» — не успокаивался Энджел. «Если бы он предупредил нас заранее, ты бы просто понизил температуру между двумя воздушными щитами и мы бы избежали всех этих проблем. Было бы не так весело», — подмигнул ему Вильхиар. «И я бы на твоем месте так не орал, мы на территории врага вроде как». Энджел тут же заткнулся, продолжая сверлить вампира злым взглядом. «Далеко нам еще идти?» — спросил Ястила. «До начала земель шатера? Не очень. Но вы же говорили что-то о подземных ходах, тут я пас. Харм о них ничего не слышал». Я перевел вопросительный взгляд на Вильхиара. «Куда идем?» «Кельмир недалеко отсюда», — ответил вампир. «Он ждет нас у входа в подземелье». Я подозрительно осмотрелся по сторонам. «Опять по трупикам животных прочитал?» «Нет, он мне сам сказал». Вампир повертел пальцем у виска. «Телепатия. И, предвосхищая ваши глупые вопросы, раньше я ей воспользоваться не мог, слишком большое расстояние. Пока мы неспешно продвигались в указанном направлении, я решил удовлетворить свое любопытство». «Вильхиар, а все высшие вампиры владеют телепатией? Что-то я раньше такого не слышал». «Мы не слишком афишируем свои способности, знаешь ли», — пояснил вампир. «К тому же телепатией владеют все вампиры, но далеко не со всеми». «Это как?» — вампир вздохнул и пустился в объяснение. «Ну вот как между хорошо знакомыми людьми со временем появляется связь. Они начинают договаривать друг за другом фразы, предчувствовать действия, так же и тут. Телепатическая связь образуется только между близкими вампирами, родственниками, мужьями и женами или друзьями. И какие ограничения по расстоянию? Практично спросил Стил. Со всеми по-разному, пожал плечами вампир. Кельмира слышу шагов за 100, и Танию, за 20. Видимо, дружба гораздо сильнее брака, по крайней мере, такого, как у этих двоих. Но зато я всегда чувствую, что они живы, продолжил вампир. Так я и узнал, что Кельмир вернулся. И именно поэтому я уверен, что Алиса еще жива, хотя о ее самочувствии ничего определенного сказать не могу. То, что она жива, уже успокаивает, облегченно подумал я. Жаль, что эти их вампирские способности не могут дать больше информации. Вильхиар вывел нашу группу к небольшому оврагу, частично скрытому стволом разлапистого дерева. Мы пришли, и где они? Спросил Энджел, остановившись рядом с нами. Я никого не вижу. В следующий момент водник рухнул на землю, получив удар под колени от вылезшего прямо из-под земли Кельмира. Энджел даже пискнуть не успел, а вампир уже стоял над ним, уперев ногу в его горло. «Что-то долго вы добирались», — недовольно сказал он вместо приветствия. Вампир был одет в привычный черный костюм и плащ с капюшоном, но, поскольку солнце уже скрылось за горизонтом, лица не скрывал. «Пробки», — усмехнулся Вильхиар. «Я не понял, при чем тут пробки от бутылок и наша задержка, но решил не задавать лишних вопросов. Мы искали проводника», — пояснил я. «Он поможет нам незамеченными пробраться в халифат и найти пленных». «Мда», — скептически посмотрел на нашу компанию Кельмир. «Я вас за километр услышал. Незамеченными они проберутся, как же, ка-ха-ха. Отпустите меня», — прошипел с земли Энджел. Кельмир брезгливо посмотрел на водника, убрал с его шеи ногу и демонстративно вытер подошву о траву. «Где Итания?» – деловито спросил Вильхиар. «В очередной раз отправилась прочесывать подземелья. Чувствую, ей нравится находиться под землей». Кельмир наконец-то обратил внимание на меня. «Ну здравствуй, Закири». Мы крепко пожали друг другу руки, и мой взгляд тут же приковал к себе висящий на его шее амулет. Самый обычный человеческий палец, вроде бы мужской. Смотрелось эдакое украшение весьма неприятно и даже немного пугающе. «Здравствуй, рад, что ты жив», — сказал я, не найдя более подходящих слов. «Я тоже рад», — хмыкнул вампир. «Но вот стоило вас ненадолго оставить, как внучку мне чуть не угробили. Это моя вина», — согласился я с вампиром. «Но мы ее обязательно спасем». «Успокойся, спасатель», — усмехнулся Кельмир. «Ты-то как раз сделал все, что мог. А вот где в это время шлялся Вильхиар, я тебе уже рассказывал», — поморщился вампир. «При виде той библиотеки ты бы сам обо всем на свете забыл». Кельмир прищурился. «Ты считаешь, что я бы бросил внучку ради каких-то книг?» «Не каких-то», — начал было спорить Вильхиар, но замолчал под суровым взглядом товарища. Низшие вампиры почтительно молчали, глядя на двух высших вампиров. Стил, как обычно, ушел в себя, а вот Энджел вновь начал качать права. «Кем бы вы ни были, такое обращение неприемлемо», — заявил он Кельмиру. Вампир так зыркнул на водника, что тот поспешно заткнулся и больше не возникал. «Какие у нас дальнейшие планы?» — поинтересовался я, присев на землю. «Чему меня научила жизнь в форте, так это тому, что отдыхать нужно при любой подвернувшейся возможности». «И Таня уже возвращается», — ответил вампир. «Она проведет нас по подземельям в город Шатерцев. А вот куда идти дальше, мы до сих пор не знаем. А как она сможет нас провести?» — заинтересовался Стил. «То есть все подземные переходы защищены ловушками и тщательно охраняются. Это же невозможно». И Таня прихватила из подземелий в проклятых землях посох для управления теми зубастыми тварями, с помощью которых шатерцы рыли подземные ходы, пояснил Кельмир. С их помощью она смогла обойти несколько опасных мест, прорубив небольшие проходы. «Я ни о чем подобном не слышал», — озадаченно сказал Стил. «Что за твари такие?» Мне пришлось пояснить низшим вампирам и Стилу. Оказалось, что Тхарм ничего не слышал о применении лис для рытья подземных ходов, о каких именно тварях идет речь, и заодно поделиться придуманным Чизом названием. «А что, мне нравится», — согласился Кельмир. «В любом случае, если мы и сможем пробраться незамеченными на территорию шатера, то пленников мы будем искать очень долго. Я считал себя неплохим специалистом по ментальной магии, но шатерцы достигли в этом настоящих высот. Так что сведения нам взять неоткуда. Он выразительно посмотрел на Стила. Разве что ты сможешь нам помочь? Стил слегка поежился под взглядом красных глаз вампира. Я попробую. Мы сейчас находимся в нескольких часах ходьбы от зоны отчуждения Шатерского халифата. Он расчистил землю перед собой и начал чертить пальцем схематичное изображение. В отличие от форта Скол, она составляет не пару сотен шагов, а огромное, совершенно ровное открытое пространство, просматривающиеся во все стороны с многочисленных вышек. Все здания в городе не выше одного этажа, зато уходят в глубину на десятки этажей. Форма зданий напоминает пирамиды, основная часть которых находится под землей. Кстати, по всей территории Зекхара также расставлены многочисленные вышки. «Ничего нового ты нам не сообщил», – недовольно сказал Вильхер. Говорил он явно за себя, потому что я многое слышал впервые. Всех пленников держат на самых последних подземных этажах центральных зданий города, продолжил Стил. Там же находятся и пыточные. Я знаю, как туда пройти, но не представляю способа миновать многочисленную охрану. Как я уже говорил, шатерцы практически не передвигаются по поверхности, там все видно, как на ладони, с вышек, и пробраться куда-либо незамеченным совершенно невозможно. Остается идти по подземельям, но, сами понимаете, держать под контролем подземные ходы еще легче. Все, что говорил Стил после слова «пыточные», я воспринял с трудом. Стоило мне только представить, что кто-то делает больно Алисе, как глаза застилала красная пелена и начинала стучать кровь в висках. «Пыточные», — протянул Вильхер, словно нарочно издеваясь надо мной. «Какая прелесть! Мы обязаны пройти через них!» «Всем привет!» — раздался сверху голос Итании. Она обвела нашу компанию презрительным взглядом, стоя на вершине оврага, и спросила: «Это что за толпа, спасатели?» – ехидно пояснил Вильхер. «Не видно, что ли?» И Тания оставалась все в том же элегантном черном платье, но когда она спустилась к нам, вдруг выяснилось, что рост ее существенно уменьшился. Если раньше она была чуть ли не выше меня, то теперь едва доставала до моей груди. «Э-э-э, что с тобой?» – осторожно спросил я. «Огномилась», – пояснил Кельмир. Судя по непонимающим взглядам Стила, Инджела и низших вампиров, они, так же как и я, слышали это слово первый раз в жизни. Это что значит? Это значит, что бегать по подземельям гораздо удобнее, когда ты не бьешься головой о потолок, недовольно пояснила вампирша и мстительно добавила. Вы об этом скоро узнаете. Поднимаемся с земли и шагаем за мной. Там люди в плену, а они здесь пикник устроили. Хоть я и понимал, что вампирша просто издевается, но с земли вскочил как ошпаренный. Я готов, поспешно сказал я. «Вы четверо останетесь здесь», — сказала Итания, едва взглянув на моих спутников. «Он наш проводник», — пояснил ей Кельмир, указав на Стила. «Ладно», — легко согласилась вампирша. «Но остальной балласт пусть ждет нас во враге и не дергается». В этот раз Энджел не стал нарываться, молча согласившись с приказом вампирши. Да и вообще, на мой взгляд, он уже достаточно хлебнул приключений во время нашего похода по проклятым землям. Общение с Вильхиаром и Кельмиром тоже можно считать неслабым испытанием для неподготовленного человека. Пожалуй, я даже начал уважать сыночка Метиса уже за то, что он смог зайти так далеко ради друзей. Но если три высших вампира говорят тебе, что нужно сидеть во враге и ждать, лучше так и сделать. Этот урок Энджел явно усвоил. Ну а низшим вампирам еще предстояло помочь нам вести спасенных пленников через проклятые земли. Без их энергии вам эта задача могла существенно усложниться, а значит, они были слишком ценны. Поскольку все подземелья шатерцев поглощали заклинания, я решил оставить моего костяного волка ждать нашего возвращения во враге. А помня о том, что у Наева могли забрать его пилюли, я на всякий случай взял их целую горстью одного из низших вампиров, и после этого мы впятером отправились в подземелья. Как оказалось, они совершенно ничем не отличались от тех, что проходили под проклятыми землями. Едва спустившись в подземный ход, я тут же попытался создать простенькое заклинание и убедился в своей правоте, а еще в своей бесполезности. Единственное, что хоть как-то оправдывало мое участие в спасательной операции, это висящий на поясе череп, способный в самом крайнем случае поднять толпу у мертвей, и способности к запретной магии. «Молчите, пока я не разрешу говорить», — сказала Итания, преимущественно мне и Стилу. Между собой-то вампиры легко могли общаться с помощью телепатии. Судя по скудности освещения, шатерцы неплохо видели в темноте, А вот мне приходилось идти за Итанией чуть ли не на ощупь. У Стила таких проблем не было, очевидно. Тхарм каким-то образом поделился с ним своей способностью отлично видеть в полумраке. Пока Итания вела нас по подземным ходам шатерцев, было еще терпимо. Но вот когда мы дошли до лазов, вырытых ею самой, стало совсем неудобно. Ходы у нее получились очень узкие, и высотой не превышали 1,5 метров. Освещение отсутствовало вовсе, поскольку вампирше явно было не до установки светильников. Как она и грозилась на поверхности, после 3-го или 4-го удара потолок я окончательно убедился в преимуществе невысокого роста. Вампирша не зря провела столько времени под землей. За все время пути мы ни разу не столкнулись с охраной. Правда, позже выяснилось, что связано это не только с удачным выбором пути, но и с определенной тщательно проделанной работой. В одном из вырытых Итанией подземных ходов обнаружился отвод в сторону с небольшим залом, из которого явственно тянуло запахом крови. «Стил, это то, о чем я думаю?» — шепотом спросил я. «А да», — ответил он. «Скажи спасибо, что ты не видишь в темноте». «Тихо вы», — прошипела Итания. «И кстати, там свалено всего-то 35,5 охранников. О том, куда делать 2-я половина одного из охранников, я даже думать не хотел. Не зря они с Вильхиаром были женаты. Ох, не зря». Прошло несколько часов, прежде чем Итания остановилась и произнесла: «Все, дальше начинается территория города. Пробив вот эту стену, мы окажемся в каком-то здании на окраине. И какие дальнейшие планы?» — спросил я. «Наденем плащи шатерцев и попробуем пройти незамеченными», — ответила Итания, раздав нам заранее заготовленные свертки ткани. «Надеюсь, ваш проводник сможет провести нас в нужное место, иначе пленников можно будет искать бесконечно». Мы переоделись, вампиры осторожно разобрали стену, открыв небольшой лаз, и мы выбрались в кирпичный коридор. Он выглядел несколько иначе, чем подземные ходы, вырытые с помощью лис. Добротная кладка тем не менее также успешно поглощала энергию всех заклинаний. Даже чтобы поддержать простое истинное зрение и осмотреться по сторонам, мне пришлось потратить уйму сил. Нам пришлось пройти по коридору, минуя стражника, к счастью, не обратившего на нас никакого внимания, и подняться на следующий этаж, а потом еще на один. Полагаю, шатерцы не ожидали увидеть врага, возникшего из ниоткуда прямо в центре города, поэтому охрана не особенно всматривалась в наши лица, а система пропусков вроде используемой в форте Скол здесь отсутствовала. Стил отлично говорил на шатерском и периодически перекидывался короткими фразами с встречавшимися нам людьми, а порой и заводил какие-то беседы. Наконец Стил остановился и сказал: «Кажется, я смогу провести нас в место, где держат пленных. Там наверняка полно шатерцев», — предположил я. «Да и охраняются все. Просто так нас не пропустят». «Да», — подтвердил парень, — «но я знаю способ обойти охрану. Помимо основной системы подземных ходов есть еще и скрытая, для руководящего состава. Она проходит не везде, но именно на территорию пыточных ведет наверняка». И вновь при слове «пыточная» меня пробил озноб. «Но есть одна проблема», — продолжил Стил. «Существует несколько комплексов для содержания пленных, там множество этажей, и я понятия не имею, где именно содержат наших друзей. Я смогу найти Алису, если мы приблизимся на достаточно близкое расстояние», — заверил его Кельмир. «Веди». Вместо того, чтобы продолжить путь по коридорам, Стил завел нас в чей-то кабинет. Примерно так же рабочие кабинеты выглядели и в академии. Скудная обстановка, простая и прочная мебель. Судя по тому, что дверь была не заперта, ничего ценного мы бы здесь не нашли. Но Стил явно рассчитывал на что-то, внимательно исследуя стены комнаты. «Долго еще?» — спустя какое-то время спросила Итания. «Отсутствие охранников заметит в любой момент». «Это не так просто», — спокойно ответил Стил. «Некоторые подземные переходы скрыты так тщательно, что их можно искать годами, если не знать соответствующей комбинации». Он стоял у стены и дергал то за держатель для светильника, то за многочисленные книги на полках. «И ты ее знаешь?» — с сомнением спросил Чес. «Конкретно эту, нет, но я знаю общие принципы их построения». После очередной манипуляции Стила раздался тихий щелчок, и часть стены отъехала в сторону. «Нашел-таки», — обрадовался парень. «Если в обычных подземных ходах шатерцев освещение варьировалось между что-то темноватое, я вижу ступеньки, то тайный подземный ход не освещался в принципе. Нам со Стилом пришлось передвигаться по стеночке. Альтернативой было лишь взять за ручку кого-нибудь из вампиров, но от одной мысли об этом меня передернуло. Спустя долгие минуты, а может и часы блуждания в темноте, впереди забрезжил тонкий лучик света. «Вы чувствуете это?» – спросил из темноты Вильхиар. Поскольку между собой вампир общались телепатией, вопрос явно был обращен к нам. Я послушно принюхался и ощутил смутно знакомый тошнотворно-сладковатый запах. «Пыточные», – озвучил мои мысли Стил. «Да, ход ведет именно туда». Мы приблизились к дверному проему, из-под которого вместе с отвратительным запахом пробивался луч света. «А да», – дрожащим от нетерпения голосом проговорил Вильхиар. «Пустите меня скорее». Впереди послышались звуки борьбы, словно Вильхиар отпихивал от двери и Танию, и Кельмира. «А вдруг там кто-то есть?» – запоздало сказал Стил, но Вильхиар уже буквально вынес дверь из проема и влетел в помещение. «Поздно», – грустно вздохнул я и тут же поперхнулся. Мерзкий запах гнилой плоти и эхо испытанной здесь боли буквально въелось в стены помещения. Мне даже чудилось, будто я слышу отдаленные крики пытаемых людей. Кстати, может, это было действительно так? «Ни одна же здесь пыточная на все здания». «Никого», — сказал Кельмир, быстро исследовав зал. «Нам повезло. Идем дальше», — поспешно сказал я, стараясь смотреть только в пол ровно перед собой. Увы, но даже так я мог краем глаза видеть висящие на пыточных инструментах ошметки чьей-то плоти и разводы крови, покрывающие абсолютно все вокруг. Многое я успел повидать в этой жизни, но к такому явно оказался не готов. «Не смотрю, не смотрю», тихо повторял я себе под нос. «Оставайтесь тут, мы пока пробежимся по этажам и попробуем найти Алису», сказал нам Кельмир. «Подожди», поспешно сказал я, продолжая смотреть в пол. «У меня тоже есть возможность найти Алису, мне нужно лишь немного времени». «Действуй», перебил меня вампир. «А мы с Итанией начнем поиски по старинке, прочесывая этаж за этажом. Если найдешь друзей быстрее нас, позовешь нас через Вильхиара, мы постараемся держать связь». И они с Итанией исчезли за дверью, очевидно ведущей в коридор. Мы со Стилом быстро переглянулись и, прикрывая рты краями плащей, поспешили к выходу, наплевав на приказ вампира. Очевидно, Кельмир не учел один маленький фактор: мы со Стилом не были помешанными на насилии, как высшие вампиры, и просто физически не могли находиться в этом кошмарном помещении. Увы, но неприятным сюрпризом для нас стало то, что дверь оказалась заперта снаружи. «Вильхиар, ты не мог бы открыть нам дверь, не оборачиваясь?» – спросил я. «К сожалению, мы не могли пользоваться заклинаниями, а за грубую силу у нас отвечал именно вампир, но что-то он не торопился прийти нам на помощь». Вильхиар, мне пришлось обернуться, но я старался ни на чем не фокусировать свой взгляд. Вампир стоял посреди всей этой мерзости и подозрительно хлюпал носом. Аллергии на кровь у него не могло быть просто физически, а значит... «Вильхиар, ты что, плачешь?» – ошарашенно спросил я. Вампир смахнул со щеки слезу. «Ты посмотри, какой ряд дыб. Все вариации такие аккуратные желоба для стока крови. Железная дева, кресло для допроса, стальные башмаки. Это же рай». По мере перечисления орудий пыток мне становилось все хуже и хуже. Оставалось лишь порадоваться тому, что ел я довольно давно, да и желудок стал довольно привычен к подобным зрелищам. Вот только сам я к такому не смогу привыкнуть никогда. «Знаешь, когда мы только познакомились, я считал тебя неадекватным, помешанным на насилии психом». Стил молча закивал головой, соглашаясь со мной, но так, чтобы этого не заметил вампир. «Но теперь-то ты знаешь, что я добрый и пушистый». «Нет, я лишь укрепился в своем мнении», честно ответил я. «Твое умиление выглядит в чем-то даже трогательно, но у нас есть важное дело. Как-нибудь придешь сюда с экскурсией без нас и налюбуешься в свое удовольствие». «Обязательно», — покладисто согласился вампир. «А еще тут есть несколько приспособлений, о которых я даже не слышал. Придется найти одного из местных палачей и вежливо попросить поделиться опытом». «Не сейчас же», — повысил я голос. «Хотя бы выпусти нас отсюда, а потом уж устраивай свои эксперименты». «Зануда», — фыркнул вампир. «Ладно, пойдем». Он одним коротким движением выломал дверь и поставил рядом с проходом, не произведя при этом ни единого звука. В каждом его жесте сквозила такая сноровка, словно он занимался этим каждый день. «А куда ты собрался-то?» — озадаченно спросил меня Стил. «Кельмир же велел ждать его здесь. Мы и будем их ждать, только не прямо в пыточной», — поморщился я. «Экспроприируем чей-нибудь кабинет или комнатку». «Ага, ага», — согласился он. «И время с пользой проведем заодно», — продолжил я объяснение, пока мы искали подходящее помещение. «Думаю, я смогу найти пленников быстрее, чем они. Решив, что скрывать от Стила мои способности после путешествия по его сну было бы глупо, я в двух словах поведал ему о своих возможностях. Стил смог быстро найти небольшое помещение, очевидно, являвшееся чем-то вроде кладовой. Оставив его на страже, я сел на пол, уже привычно настроился на медитацию и покинул тело. С каждым разом этот процесс сдавался мне все легче и легче, что не могло не радовать. «Надеюсь, здесь-то Влад меня не достанет», — вдруг подумалось мне. Вот это было бы действительно обидно. Использовав технику, которой меня не так давно научил коварный вампир, я пожелал узнать, где именно держат Алису и остальных. Некоторое время ничего не происходило, и я уже было подумал, что где-то напортачил, как вдруг меня буквально выдернуло из комнатки и понесло по многочисленным коридорам. Я старательно запоминал дорогу, что было не так-то просто, поскольку некоторые стены я просто пролетал насквозь. Наконец наступил момент, когда я миновал очередную каменную стену и оказался в камере для заключенных. Среди десятка людей в потрепанной одежде я успел разглядеть пару знакомых лиц, это были Стари и Ленс, но и здесь я не задержался, пролетев дальше, и только в следующей камере я увидел Алису. К моей бесконечной радости, с ней все было в порядке, она и остальные мои друзья делили помещение еще с несколькими людьми. Не знаю, что делали шатерцы с пленниками, но выглядели многие из них далеко не лучшим образом. Израненные, грязные, а кое-кто и вовсе лежал без сознания, хотя, может, и просто спал. Алиса, Чес и Наив сидели вместе, прислонившись к каменной стене, и дремали. На лице Чеза виднелись синяки и несколько порезов. У Наива, к моему ужасу, на перебинтованной куском одежды руке угадывались серьезные раны. «Алиса, я пришел за тобой», — тихо сказал я, невольно попытавшись погладить ее по щеке. Разумеется, пальцы прошли сквозь нее, но вампирша вдруг встрепенулась и открыла глаза. «Неужели что-то почувствовала?» — с замиранием сердца подумал я. Увы, все дело оказалось в том, что она услышала приближающиеся к камере шаги. Дверь с противным скрежетом отворилась, заставив всех, в том числе и Алису, резко дернуться и повернуться на звук. В камеру вошли трое шатерцев. Один, явно главный, указал на нескольких пленников, в числе которых оказалась и вампирша. Двое других шатерцев, используя жезлы в качестве дубинок, начали поднимать пленников на ноги и строить возле двери. Когда очередь дошла до Алисы, ее загородил собой Наив и тут же получил сильнейший удар по лицу. Шатерец двигался на удивление быстро для обычного человека, новоиспеченный низший вампир даже не успел никак среагировать. Хотя, может быть, на Наиве просто сказывалась усталость и полученные раны. Я стоял, как безмолвный свидетель, и никак не мог помочь друзьям, бессильно сжимая кулаки от злости. Или все-таки мог, мне вспомнился Метис, едва не убивший мою тетю прямо из астрала. В порыве злости я протянул руку к шатерцу. Она без сопротивления вошла в его грудь, и там, где-то на месте сердца, я ощутил теплую пульсацию. Резко сжав на этом месте кулак, я постарался как можно ярче представить, как взрывается его сердце. «Умри!» — зло крикнул я. Шатерец покачнулся, удивленно раскрыв глаза, из его рта фонтаном брызнула кровь, и он кулем свалился на пол. Я уже собрался было таким же образом разобраться и со вторым, но вдруг с удивлением почувствовал, как меня буквально выдернуло из камеры, в одно мгновение пронеся сквозь многочисленные стены и вернув обратно в тело. «Уф!» — выдохнул я, открыв глаза. «Вернулся», — обрадованно сказал Стил. «Я уж испугался, у тебя только что пульс не прощупывался. Нормально все, я нашел их, но нам нужно поторопиться». Я вскочил на ноги и слегка покачнулся. На секунду возникло ощущение, будто земля уходит из-под ног, но я моргнул пару раз, и стало получше. Похоже, воздействие из астрала все-таки забрало какие-то силы, и мне оставалось лишь надеяться, что это не грозит серьезными последствиями. Вернувшись в пыточную, мы застали Вильхиара за отвратительным занятием. Он закреплял на дыбе руки и ноги непонятно откуда взявшегося шатерца. «Ты что делаешь?» — слегка опешив, спросил я. «Раз уж я в пыточной, почему бы и нет?» — отмахнулся вампир. «Жаль, конечно, что рот пришлось заткнуть». Шатерец смотрел на вампира обезумевшими от ужаса глазами, но почему-то даже не пытался вырываться. Может, виной тому был какой-нибудь ментальный блок в его мозге, а может, повернутые под неестественным углом кисти и голени. «У нас нет на это времени», — чуть ли не взмолился я. «Вильхиар, где Кельмир с Итанией? Ты можешь их позвать сюда. Я знаю, где держат пленников, и могу провести нас туда». Сказав это, я с удивлением осознал, что действительно помню все переходы, по которым меня провела запретная магия. Пожалуй, не зря я сформулировал вопрос именно так. Я хочу узнать, где держат Алису. И я действительно узнал. Я позвал их, тут же ответил Вильхер. А пока они возвращаются, я все-таки закончу дело. Хотите посмотреть? Мы со Стилом, не отвечая на вопрос, подхватились и рванули из пыточной в коридор, решив подождать возвращения вампиров там. Тхарм говорит, что Вильхер даже его немного пугает, сообщил мне Стил. Хотя до недавнего времени шатерицы чувства-то такого не знал. «О, этот напугает кого угодно», — хмыкнул я. «Ты представь, что он творил, когда между империей и вампирами не было перемирия. Вот где страх-то настоящий». Кельмир вернулся без Итании. Не знаю, где он умудрился потерять бывшую жену Вильхера, но обсуждать это он явно не собирался. «Ты жди здесь с Вильхером», — бросил вампир Стилу, схватив меня за руку. «А ты идешь со мной». И прежде чем я успел что-либо сказать, он потащил меня куда-то по коридору. «Я нашел Алису», — поспешно сказал я. «Нам в другую сторону. Это не займет много времени», — не оборачиваясь, — ответил Кельмир. «Здесь недалеко обнаружилась еще одна пыточная. И ты туда же?» — удивился я и медленно начал закипать от злости. Вильхиар уже пустил слезу над парой дыб и теперь их на ком-то опробует. Но сейчас действительно не время. Алису хотят куда-то увезти из камеры. Это важно. Коротко ответил вампир. Не ожидал от Кельмира подобной заинтересованности в орудиях пыток. Или его интересовало что-то другое, или кто-то. Кенмир, предположил я, ты знаешь, где он? Мы бежали по коридорам, и вампир вел меня так уверенно, словно успел где-то изучить карту подземелья. Он прятался от меня все это время, но сейчас стал сильно ослаблен пытками и я смог ощутить его присутствие. А зачем тебе я? Это семейное дело, пояснил вампир. А ты уже почти часть семьи. Полагаю, будет неплохо, если ты станешь свидетелем казни и потом расскажешь об этом Алисе. Только если это не будет слишком кроваво, поморщился я. Мы остановились перед мощной стальной дверью. Ты же не думаешь, что я стану стягивать с него кожу или что-то в этом роде? Позволил себе легкую усмешку Кельмир. Я же не Вильхиар. Что ты, даже мысли такой не возникало, соврал я. Честно говоря, не знаю, на что я готов был бы пойти, мстя за смерть любимого человека. Содрать кожу, делать это по сантиметру в течение многих лет и добросовестно закупать килограммами соль, весьма вероятно. Если честно, даже думать о подобном не хочется. Вампир отрастил длинный коготь и воспользовался им вместо отмычки. Пару минут поковырялся в замке, и дверь беззвучно распахнулась, открыв нашим взглядом небольшую пыточную камеру. Несмотря на скромные размеры комнаты, инструментов тут было собрано ничуть не меньше, чем в так понравившихся Вильхиару залах. Ну а на стене прямо перед нами висел на цепях вампир. Разумеется, я уже видел его раньше. В Крайдалле он следил за тварями, а еще ранее, каких-то 20-30 веков назад, он убил сестру Вильхиара и любовь Кельмира в одном лице. Судя по Алисе, являвшейся ее дальней правнучкой, очень красивом лице, должен заметить. А еще Кенмир был родным дядей Кельмира. «Привет, Кельмир», — бодро поздоровался вампир. «Давно не виделись». Удивительно, но выглядел пленник вполне здоровым. Уж не знаю, что с ним делали в пыточной камере, но вампирская регенерация явно справлялась со всеми увечьями. Кстати, в лице Кенмира угадывалось определенное сходство с племянником, те же черты лица, те же острые аристократичные скулы. «Не говори», — согласился Кельмир. «Ты все еще». В следующий момент Кельмир вдруг исчез и появился рядом со своим дядей. Кукри воткнулся прямо в плечо скованного по рукам и ногам вампира. «Я сказал, не говори, умри молча». Кенмир криво усмехнулся. «Что за показуха? Как будто ты не знаешь, что этим ножичком меня не убить. Это ты так думаешь?» Холодно улыбнулся в ответ Кельмир. «Прислушайся к своим ощущениям». Нож все еще торчал в плече вампира и начинал светиться даже в видимом простому глазу диапазоне. Применив истинное зрение, я лишь убедился в том, что нож продолжает наполняться неизвестным мне видом энергии. «Что же происходит?» – озадаченно спросил Кенмир. «Я слабею». Я настороженно косился на дверь пыточной, опасаясь появления шатерцев, но и прерывать разговор двух вампиров не рисковал. Все-таки Кенмир искал убийцу своей любимой столько веков. Было бы слишком просто убить его, ткнув ножом в плечо и не сказав ни слова. «Ты уже мертв», — спокойно сказал Кельмир и уточнил. Мертв как вампир. Сейчас этот артефакт выкачивает из тебя всю силу и медленно превращает в обычного человека. Но как? Мигом растерял всю свою невозмутимость Канмир. Не существует таких артефактов. Ты врешь. Нельзя взять и сделать из высшего вампира обычного человека. Это маленький подарок за огромную услугу кровавому богу, усмехнулся вампир. Наши кукри обладают свойствами, мешающими залечивать раны, но этот нож особенный. Он создан специально для твоей казни. Поэтому ты ударил меня именно в плечо, понимающе сказал вампир, вдруг совершенно успокоившись. Чтобы я не умер сразу после того, как из меня вытечет вся сила. Кельмир молча кивнул. Мы стояли и наблюдали за тем, как из вампира уходит сила. Удивительно, но даже цвет его лица постепенно изменялся, становясь все менее бледным. И что дальше? Повторил свой вопрос Канмир. Кельмир подождал еще некоторое время, затем выдернул кукри из плеча своего дяди. Дальше я освобожу тебя. Можешь бежать отсюда куда хочешь. Вот так просто, не поверил Канмир. Для вампира, только что потерявшего силу и бессмертие, он вел себя удивительно спокойно. «Я убил в тебе вампира», — сказал Кельмир, достав из кармана белый кружевной платок и проведя по ране бывшего вампира, вытирая кровь. «А окончательное убийство я предоставлю Вильхиару. Он любит охоту. Он продемонстрировал дяде испачканный кровью платок, поэтому он найдет тебя где угодно. Думаю, у тебя есть несколько дней форы, пока мы не разберемся со всеми нашими делами». Кельмир освободил вампира, оставив прикованной лишь одну руку. «Советую бежать как можно быстрее и дальше. Ты сам знаешь, что все примененные шатерцами пытки – лишь легкая разминка для Вильхиара. А ты теперь даже не вампир». Кельмир дернул подбородком, велев мне идти к выходу, а сам задержался, чтобы сказать пару слов дяде. Я не слышал, что именно он сказал, но это было явно необычное «прощай». «Вильхиара ждет подарок?» – спросил я, глядя на платок в руке Кельмира, когда мы покинули камеру. «Даже два», — согласился вампир. «А вот теперь давай поторопимся на помощь Калисе». Обратный путь занял еще меньше времени, но я все же успел задать вампиру интересующий меня вопрос. «Слушай, ты так запугал его пытками, а вдруг он возьмет и покончит жизнь самоубийством, лишь бы не попасть в руки Вильхиару?» «Не смеши меня», — фыркнул вампир. «Жить хотят все, особенно бессмертные существа, вдруг ставшие обычными людьми». Вильхиар повеселится, бегая за ним по всему миру. В пыточной нас уже ожидали счастливый Вильхиар, слегка помятая Итания и бледный как смерть Стил. Причина хорошего настроения самого кровавого вампира тысячелетия и плохого самочувствия Стила висела на дыбе в не совсем целом состоянии, но я слишком волновался за Алису, чтобы позволить себе отвлечься на проблемы с желудком. «Вы где шлялись?» – тут же спросила Итания. «Отдавали один должок», пояснил Кельмир и вдруг без предупреждения метнул в вампира свой кукри. «Лови, Вильхиар!» Движение было настолько молниеносным, что нож достиг цели еще где-то в середине имени вампира. Видимо, со способностями к искусству Вильхиар потерял и часть ловкости, поскольку увернуться от броска не успел. Нож вошел ему в плечо, и вампира буквально отбросило к стене. Яркая вспышка алого света ударила по глазам, а когда я проморгался, то увидел, что нож куда-то исчез. «Это че такое было?» – озадаченно спросил Вильхиар, ощупывая свое плечо. «Тебе понравится», – заверил его Кельмир. «Я нашел способ вернуть тебе силы. Правда, это не совсем твоя энергетика, а клана Мир, но так даже интереснее, правда ведь?» Вильхиар стоял, прислушиваясь к себе. «Мир, но откуда?» – и сам же ответил на свой вопрос. «Ты нашел его?» «А да», – усмехнулся Кельмир. «Теперь он обычный человек и весь в твоем распоряжении». Он передал другу испачканный в крови платок. Вильхиар понес его к лицу и принюхался. «Да, я чувствую страх. Человеческий страх. Он твой», усмехнулся Кельмир. «Ох, это как день рождения», похлопал в ладоши вампир. «Стоп, это что же, я теперь твой родственник?» «Ну, в энергетическом плане». «Ага», серьезно кивнул Кельмир. «Будем тебя теперь Вильмиром звать». «Чет не звучит», — засомневался самый кровавый вампир тысячелетия. «Для меня ты всегда будешь великим», — подмигнула ему Итания. Я два раза глубоко вздохнул, чтобы немного успокоиться, и наконец произнес. «Теперь, когда вы закончили развлекаться пытками и мстить давним врагам, может, мы все-таки спасем моих друзей». Действие 7. Несмотря на ощущение, будто я точно знаю дорогу, пройти к зданию, в котором содержали пленников, оказалось не так-то просто. В одном из переходов между уровнями с нас потребовали какую-то бумагу пропуск, И именно тут, впервые за весь наш путь, вампиры напортачили, позволив одному из охранников сбежать. Троих шатерцев они уложили за доли секунды, но вот четвертый умудрился в невероятном прыжке преодолеть расстояние в несколько шагов и исчезнуть в стене. И даже удары когтей разозленного высшего вампира не смогли справиться с каменной кладкой. «Тайный ход», — уверенно резюмировал Стил, ощупывая каменную стену. «Пока я разберусь, как он открывается, сюда уже толпа народу набежит. Значит, дальше пробиваемся с боем», — резюмировал Кельмир. «Да тут недалеко осталось», — заверил я вампира, вспоминая путь, пройденный в астрале. «Поспешим». Мы перестали изображать идущих по своим невероятно важным делам шатерцев и побежали вперед, останавливаясь лишь для того, чтобы я мог в очередной раз свериться с отпечатавшимся в памяти путем. Полагаю, нам повезло, потому что я действительно смог найти дорогу к зданию, в котором содержали пленников. «Здесь», — обрадованно сказал я вампирам, — «на этом уровне находится несколько камер с пленниками. Зачищаем этаж», — коротко сказал Кельмир, — «скорее, чтобы мы со Стилом были в курсе их действий». Как и до этого, трое вампиров практически без шума зачистили этаж от шатерцев, а мы со Стилом тем временем бросились отворять камеры. Откинув мощный стальной засов с двери, я распахнул ее и вбежал в камеру, в которой держали моих друзей, Алиса, Чес, Наив. Пленники не сразу поняли, что происходит, поскольку я все еще оставался в черной шатерской одежде с треугольниками на груди, зато мои друзья среагировали мгновенно. «Зак, не знаю, морили их тут голодом, пытали или что-то еще, но Алиса оказалась рядом со мной так быстро, словно воспользовалась телепортацией. Обняв меня со всей вампирской силой, она лишь чудом не переломала мне ребра. Я знала, что ты придешь за мной». «Конечно», — глупо улыбаясь, — ответил я. «Как же иначе? Прости, что задержались, сама понимаешь, высшие вампиры, как дети, на все вокруг отвлекаются». Алиса крепко поцеловала меня в губы, затянув поцелуй на целую вечность. «КХМ», — кашлянул Чес, стоя рядом с нами. «Все это очень мило, но хоть бы поприветствовал друзей, что ли». «Алиса, не будь эгоисткой». С неохотой отстранившись от меня, вампирша позволила мне обнять Чеза и Наива. «Что у тебя с рукой?» Тут же спросил я Викерса-младшего. «Да шатерцы развлекались», — отмахнулся он. «Ничего, со временем новые пальцы отрастут», — так Алиса говорит. «Ох, значит, это не просто раны. Вот скоты. Надеюсь, тот, кто это сделал, находился где-то на этаже, когда вампиры проводили зачистку. Я прихватил тебе пилюли», — опомнился я, сыпав их в подставленную Наивом ладонь. «Тебе лучше быть в форме». Пока я общался с друзьями, Стил и вампиры освободили остальных заключенных, и неожиданно выяснилось, что их тут собралось порядка 50 человек. Некоторых я знал хорошо, например Линса и Стари, некоторых пару раз видел в форте. Еще человек 10, судя по всему, захватили не в проклятых землях, а где-то в приграничье. Была даже парочка высших вампиров. Все пленные выглядели далеко не лучшим образом. Грязные, усталые и избитые. Пропавшие в последнюю битву смотрелись гораздо бодрее, но им явно досталось за те сутки, что они провели в камерах. Осмотрев всю эту толпу, я отчетливо понял, что выбраться так же тихо, как мы сюда пробрались, уже не получится. Особенно если учесть, что один из охранников у входа в здание сбежал за подмогой. Теперь трех высших вампиров явно будет недостаточно, чтобы защитить всех так, как они защищали нас со Стилом. Слишком много балласта, в своей беспардонной манере озвучила мои мысли и Таня. «Нам придется разделиться», — сказал я, кивнув. «Такой толпой по подземельям не побегаешь, да и шансов выжить у нескольких групп будет значительно больше». «Согласен», — кивнул Кельмир. «Первая группа пойдет по подземельям с Итанией, вторую поведу я по поверхности, а третью я никого и никуда не поведу», — тут же сказал Вильхиар. «Участие в спасении людей и так мне всю репутацию испортит. Придется по возвращении всерьез заняться ее восстановлением». Пожалуй, его обещание прозвучало несколько зловеще, но никто этого не оценил, всех больше волновало настоящее, а не будущее. «Тогда будешь шуметь и отвлекать от нас внимание», — предложил Кельмир. «Вот это по мне», — осклабился Вильхиар. «Как раз проверю новые способности и исполню обещание, данное Ревелу». «Что за обещание?» Не удержался я от вопроса. Я до сих пор не понимал, как Вильхиар смог уговорить лысого ремесленника отпустить нас из форта, и вот наконец появился шанс узнать эту тайну. Вильхиар сверкнул красными глазами. «Я обещал, что после нашего посещения Адзекхара камня на камне не останется. А во, восхитился я, несколько самоуверенно с его стороны, но в это можно поверить. То есть трое высших вампиров смогли обеспечить нам беспрепятственный проход в самое сердце города, и неизвестно, что они смогут натворить, если поставить себе задачу уничтожить все вокруг. Итак, две группы, тем временем резюмировал Кельмир, Зак, Алиса и вы, он указал на Наева и еще 15 человек, со мной остальные, за Итанией. Виль, давай там погромче шуми, чтобы про нас вообще забыли. Они обо всем на свете забудут, пообещал Вильхиар и скрылся в одном из коридоров. К счастью, до сих пор никто из спасенных заключенных не стал качать права или каким-то образом пытаться вмешаться в наш разговор. Похоже, все они были слишком замучены пленом и пытками или попросту испуганы. И это несмотря на то, что многие из них были полноценными ремесленниками. «Ты знаешь, как нам выбраться на поверхность поближе к речке?» — спросил Ястила. Мои друзья удивленно воззрились на него, словно увидев призрака. Пожалуй, можно было сказать и так, когда они попали в плен, Стил еще оставался в невменяемом состоянии. А тут он вдруг оказался не только здоров, но и наделен определенными знаниями о халифате. «Не то чтобы совсем близко», — ответил Стил, прикинув что-то в уме, и указал направление. «Туда, разумеется, впереди пошел Кельмир, а мы следовали за ним на некотором удалении, чтобы дать ему возможность разобраться с охраной без лишнего шума. Замыкающим был Наив, вампирское чутье которого давало фору нашему, человеческому. Возможно, стоило бы сделать замыкающей Алису, ведь она превосходила Наива в реакции и умениях, но она предпочла остаться со мной. Да я бы ее и не отпустил от себя ни на шаг. Все время пути Алиса держала меня за руку так крепко, словно боялась, что я вдруг потеряю силы и исчезну. Я до сих пор не верил, что мы смогли найти и освободить пленников. Конечно, это было только полдела, но все равно удивляло, что нас до сих пор никто не схватил. Не так давно Вильхиар убеждал меня, что охрана в шатере построена на высшем уровне. Хотя, конечно, вряд ли они рассчитывали, что незваных гостей будут вести шатерицы высшие вампиры с многовековым опытом скрытных боевых операций. «Я ждала тебя», — шепнула мне Алиса, когда мы в очередной раз затаились в одном из подземных проходов. «Извини, что задержался», — ответил я, обняв ее, и почему-то брякнул. «Пробки. Какие пробки?» — отстранилась от меня вампирша. «Ты пил, что ли?» «Просто глупая фраза», — услышал от Вильхиара, — отмахнулся я. Кельмир убрал еще двоих охранников, и мы наконец начали подъем. Удивительно, но за все время мы не встретили ни одного мирного шатерца. Похожая обстановка была в нашем форте Скол, но здесь-то речь шла о целом городе, пусть и на границе с империей. Поднимаясь этаж за этажом, мы проходили мимо многих помещений, и оставаться незамеченными стало попросту невозможно. Первого выскочившего нам навстречу шатерца Кельмир убил, метнув кукри, второго, появившегося уже за нашими спинами, свалил молодецким ударом Наив. К тому времени, как мы добрались до поверхности, из-за нескольких неожиданных встреч с шатерцами погибли двое спасенных пленников. Кельмир в очередной раз исчез в проеме, ведущем на поверхностный этаж, и оттуда послышались приглушенные звуки короткой драки, точнее, убийства. Вряд ли кто-то здесь мог всерьез противостоять высшему вампиру в рукопашной схватке. «Чисто», — сказал он, выглянув в коридор. Поднявшись по лестнице вслед за ним, мы оказались в небольшом зале, очевидно представляющем собой столовую. Некоторые спасенные пленники тут же бросились к кастрюлям с едой, а мы с Кельмиром и Алисой поспешили к окнам. Снаружи было людно. Десятки, если не сотни шатерцев в черных одеждах выстраивались на площади вокруг огромного артефакта в форме круглого блина на ножках, высотой примерно мне по пояс. Становилось понятно, почему мы с такой легкостью смогли пройти по подземельям, практически не встретив серьезного сопротивления. Все местные жители находились на поверхности и собирались в очередной налет на Форт Скол. «Может, они нас засекли?» – озадаченно спросила Алиса. «Вряд ли», – ответил Кельмир, подтвердив мои мысли. «Даже зная они о нашем появлении, все равно не успели бы собрать здесь столько народу». Часть шатерцев положили руки на круг, и из-под него тут же повалил черный дым. Постепенно он заполнял все пространство под ногами людей, пока не покрыл всю площадь, а потом совершенно беззвучно шатерцы и каменный артефакт начали подниматься в воздух. «Так вот с помощью чего они летают», — восхищенно сказал Чес. «Подождем, пока они улетят, практично предложил Кельмир. Иначе они засекут нас с воздуха. Не только засекут, но и превратят в мокрое место, тут же отозвался Чес. Ты бы видел, что они во время боевых действий творили. Такие заклинания метали страх. Алиса крепко сжала мою руку. Надеюсь, это действительно не по нашей душе. Тем временем боевая армада шатерцев поднялась достаточно высоко, чтобы заслонить собой поднявшиеся на небосводе луны. «Летите уже отсюда», – пробормотал я себе под нос. Черная туча действительно сдвинулась с места и медленно поплыла в сторону речки. «Кажется, обошлось», – облегченно вздохнула Алиса. Армада шатерцев пролетела над нами, миновала еще несколько строений и вдруг застыла прямо над полосой отчуждения. «Что-то они не торопятся», – нахмурился Кельмир. «Словно специально перекрывают нам путь к побегу. Может, тот сбежавший охранник все-таки успел их предупредить?» Я попытался увидеть через окно другие здания. «Остается ждать, пока Вильхиар отвлечет их от нас. У нас нет времени ждать», — крикнул Наив, оставшийся на страже у прохода на нижние этажи. «Приближаются не менее 3 десятков человек. Конечно, мы можем попробовать завалить лестницу, но это их надолго не задержит». Слух у низшего вампира был отменный, поэтому я на всякий случай уточнил, на каком они этаже. «Примерно в 10 этажах от нас, уже в 9. Я повернулся к Кельмиру, чтобы спросить, как нам поступить, но вдруг заметил, что с висящим у него на шее пальцем что-то происходит. Я отлично понимал, что момент сейчас не слишком подходящий, но и промолчать не мог. Кельмир, у тебя что-то с амулетом?» «Что?» Он схватил амулет палец, сдернул с шеи и принялся внимательно изучать. «Ох, не нравится мне это», — приговаривал вампир. «Еще бы, кому понравится, когда его украшение начинает разлагаться. С другой стороны, кто бы кроме него вообще стал носить подобную извращенную бижутерию?» А палец тем временем таял на глазах. Вот уже показалась белая кость, а вся плоть попросту испарилась. Не прошло и минуты, как и костяная фаланга осыпалась на пол серой пылью.